чему вся эта пышность и церемония, если его здесь нет? Нортумберленд подводит Джейн к возвышению. Члены тайного совета кланяются, когда она проходит, и вдруг все присутствующие тоже начинают отвешивать ей поклоны. Я настолько ошарашена, что следую примеру остальных, только получив болезненный щипок от матери. На бледном лице Джейн написан испуг. Бедняжку всю буквально трясет, когда герцог помогает ей подняться на возвышение, да и там она стоит, явно смущаясь. Я не сомневаюсь, что моя сестренка предпочла бы сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. Она, кажется, не видит никого из нас. Да что ж с ней такое? Если бы все эти лорды и леди кланялись мне, я бы только наслаждалась своим превосходством. Нортумберленд поворачивается к нам, и лицо его принимает необычайно торжественное выражение. «Как лорд-председатель совета, — мрачно говорит он, — я настоящим объявляю вам, что августейший, всемилостивейший король наш Эдуард IV почил в Бозе». Он замолкает на некоторое время, чтобы мы могли переварить сие печальное известие. Вот теперь меня тоже начинает трясти. Из страха перед тем, что может начаться в стране, когда принцесса Мария станет королевой. Я поворачиваюсь к двери, ожидая, что вот сейчас она появится. Но зачем сюда привели Джейн? А герцог тем временем говорит нам, что король Эдуард в своей мудрости предпринял необходимые меры, дабы защитить королевство от католической веры и не допустить к власти своих зловредных сестер. Когда я слышу это, у меня просто глаза на лоб лезут от изумления. Герцог поступает опрометчиво, провоцируя принцессу Марию таким заявлением. Как бы она теперь ни объявила его изменником, но это еще не все. Его Величество собирается провести через парламент закон, продолжает Нортумберленд, и голос его вызывающе звенит. Он твердо решил, что любой, кто признает принцессу Марию или принцессу Елизавету наследницами короны, должен считаться изменником. Как известно, принцесса Мария не пожелала признать истинную религию, а потому его величество никоим образом не желал перехода короны в руки сестер. По толпе проходит приглушенный вздох. Собравшиеся ошеломленно переглядываются, только у членов совета благодушный вид. Удивительно, ведь для них это известие наверняка не новость. Я сперва не отваживаюсь взглянуть на Джейн, а когда все же делаю это, то замечаю, что бедняжку по-прежнему трясет. Внезапно герцог поворачивается и обращается к ней. «Его Величество назвал вашу милость наследницей английского престола. В том случае, если вы умрете, не оставив наследников, корону от вас и лорда Гилфорда будут наследовать ваши сестры». «Джейн? Наша новая королева? Вот так сюрприз! Я просто ушам своим не могу поверить. Это самая чудесная новость, какую мне только доводилось слышать. А что там еще Нортумберленд сказал про сестер, которые будут наследовать корону? Да ведь речь идет обо мне и Мэри, бедной горбунье Мэри, которая редко выходит из дома. Да это просто невероятно. Быть такого не может, но, тем не менее, так оно и есть. Джейн, кажется, ошеломлена не меньше моего. И, похоже, в отличие от меня, сестренка совсем не рада. А я просто места себе не нахожу от возбуждения. Мне очень трудно стоять спокойно, как того требует торжественность момента. Неудивительно, что у нашей матери такой самодовольный вид. Она, несомненно, все знала заранее, возможно, даже участвовала в подготовке церемонии. О, маму всегда распирала от непомерного честолюбия. Еще бы! Ведь в ее жилах течет королевская кровь. Да и у отца вид человека в высшей степени довольного собой, как у кота, поймавшего мышку. Шутка ль? Он теперь отец королевы. Это немало потешит его тщеславие. Джейн пока еще не произнесла ни слова. Нортумберленд, прекрасно осознавая судьбоносность момента, необычайно торжественно сообщает, что она, как и полагается, получила одобрение тайного совета, пэров и всех судей Англии. Осталось только получить благодарное согласие вашей милости. Далее Нортумберленд добавляет, что Джейн никогда не сможет в полной мере отблагодарить за столь щедрый подарок судьбы всемогущего Создателя, который единственный распоряжается коронами и скипетрами, и что она должна с радостью принять имя, титул и имущество королевы. Потом он тяжело опускается на колени, обещая служить новой королеве верой и правдой, после чего мы все вслед за ним тоже преклоняем колени. А я все никак не могу поверить в происходящее. Джейн неожиданно падает в обморок. Ее тело безвольно лежит на возвышении. Я думаю, что сейчас кто-нибудь бросится к сестре на помощь, но все остаются недвижимы. Я хочу подойти к ней сама, но не уверена, что это будет уместно, ведь она теперь королева, ее особа священна, и прикосновение к ней считается нарушением этикета. Герцог стоит, глядя на Джейн сверху вниз. Я вижу выражение его лица и горячо умоляю про себя: «Ну же, сестренка, очнись поскорей!» К моему облегчению глаза ее открываются, она моргает. Лежа на полу, Джейн начинает горько плакать и не делает попыток подняться. Вот глупая. Ну, с какой стати она плачет? Надо радоваться и благодарить Господа на небесах за такой необыкновенный поворот судьбы. Все хранят молчание. Ждут, когда она возьмет себя в руки. Некоторое время в зале не слышно других звуков, кроме сдавленных рыданий Джейн, а потом громкий нетерпеливый вздох моей матери. «Она оплакивает короля», — бормочет герцогиня Пембрук. Джейн перестает плакать и неуклюже поднимается. Глаза у нее красные, плечи трясутся, но она смотрит на герцога решительным взглядом.